Мы начинаем урок Геблет 32, страница 9 нашего текста Шамати. Первая строчка после точки. Вело од, эла... Вторая строчка «Ми шеомер» «Шееш ладам рышут бифней ацмо». Третья строчка «Гайну шеомер» «Этмоль гу бацмо» «Ло» четвертая строчка «Гаяруце» Лалехет бедаркей Ашем. Камзе никра, пятая, овер авера, шель кфира. Вело од, дословно, и не еще. Но мы по-русски переведем это как И не только это. Можно перевести не только это. И кроме того. И не только это. Эла, но. Ми, тот, кто. Ми, это будет кто. А следующее слово начинается с ш. И тогда это можно переводить как «тот, кто». «Ми ше омер» – «тот, кто говорит». «Ше еш» – «что есть». «Еш» – это будет «есть», а «ш» – первое «ш» – это «что». Сокращение. Сокращенная такая приставка. «Ше еш ладам» – «что есть у человека». Ршут – территория, владение, бифней ацмо. Само по себе. То есть у него самого есть как бы вот это владение. Бифней ацмо, собственно говоря, переводится в лике самого, то есть в лице самого. Гайну, то есть, шеомер, то есть, что он говорит. И здесь он приводит слова этого человека, его прямую речь, но в святом языке не указывается, не дается ни кавычки, ни двоеточия, а мы узнаем, что это прямая речь только из контекста. Шомер, что он говорит? Этмоль, вчера, губа цмо, он сам. Логая роце не хотел. Дословно будет, не был хотящим. А я это быть, это прошедшая форма глагола быть. Третье лицо, единственное число. Лога яруце мы просто переводим «не хотел». А дословно это «не был хотящим». То есть он не хотел, что он не хотел лалехет идти. Неопределенная форма глагола «идти». «Лалехет» – «идти» – «быдарке яшем». По путям Творца. Дословно «в пути», в путях Творца. «Гамзе» – «также это», «гам» – «также», «зе» – «также и это», «никра» – «называется», Пятая строчка. Овер авера, производящего нарушение, грех. Дословно нарушение. То есть нарушение, грех, можно сказать, это уже опосредованное значение этого. Шель кфира, грех или нарушение отрицания Творца. Или отрицание управления Творца. Точка. Кломар. Шейну маамин. Ширака боре гу мангиг гаулам. Точка. Кломар, то есть... И мы так переводим просто, то есть по смыслу, смысловой перевод, но на самом деле стоит к, это как, приставка к, это как. Эн ломар говори, говорить, неопределенная форма глагола. Можно сказать, как говорится. Я это, как правило, перевожу, то есть. Шейно ма шейно что? Ш – это будет приставка тоже, опять же. Что? Что шейно, что не. И это не – это будет эйн. А эйно – он не. Вот это вав, последняя буква вав, она указывает на... местоимение, принадлежность, как бы, его, третье лицо, единственное число. Шейно, что он не, мамин, шестая строчка, что он не верит, доверяет, не доверяет, дословно вера, что он не мамин, что он не верит, слово эмуна, вера. Отсюда тоже происходит слово «амен». Шейно маамин, что он не верит. Ширак, что только. Опять «ш». Опять «что». Ширак, что только. Габоре. Творец. На самом деле... Боре – это творец, от слова от глагола бара – творить, созидать. Ширака боре, что только творец, гу он мангик управляет гаулам, управляет миром. Или дословно мангик – можно сказать, что он управляющий мира, дословно. Манхигаулам. Или управляет миром. Так и так можно сказать.